Но Мише повезло, потому что мама его работала костюмером в театре, который частенько выезжал на зарубежные гастроли. Маму на эти гастроли натурально не брали, в театре были и другие костюмеры, у которых анкета была получше, но зато Ирейда Исааковна была душой театральных кулис. И обожала вся труппа, с ней делились радостями и проблемами, на ее плече выплакивали обиды, ей шепотом передавали все сплетни и слухи. Миша с самого детства любил бывать у матери на работе. Его, кудрявого, пухлощекого ангелочка баловали, сажали на колени, угощали конфетами, апельсинами, а в 8 лет он даже играл крошечную роль в спектакле. И, став взрослым, Миша Ларкин не перестал наведываться в театр, где мы всегда были рады, потому что по-прежнему обожали Ираиду Исааковну и переносили свою любовь и доверие на ее сына, при котором не стеснялись обсуждать свои дела. Однажды, когда Миша сменил уже 5 или 6 мест работы, его вызвал к себе заведующий сектором, в кабинете которого находился какой-то незнакомый человек. «А вот и наш Михаил Давидович», — почему-то радостно сообщил завсектором, поднимая своего места. «Вы тут поговорите, я вас оставлю, мешать не буду». Гость оказался сотрудником КГБ и вежливо, так интеллигентно, предложил Ларкину повнимательнее прислушиваться к разговорам, которые ведут актеры и прочие работники театра, особенно накануне выезда на гастроли. Не собирается ли кто-нибудь из них вывести контрабандой ценности? Не приобретают ли они валюту для покупок в западных магазинах? Не высказывает ли кто из них страшного намерения стать невозвращенцем? Вы же понимаете, Михаил Давидович, — мягко говорил человек из КГБ, — вы такой плохой инженер, что перед вами маячит реальная опасность потерять место и остаться без работы. Вас футболит из одного учреждения в другое, переводит из сектора в сектор, и просто не знает, что с вами делать. В конце концов, найдется принципиальный руководитель, который просто уволит вас за профнепригодность, а с такой записью в трудовой книжке вас больше никуда не возьмут, только если сторожем. Но ведь вы не хотите работать сторожем, правда? — Правда, — честно ответил Миша. — Сторожем не хочу. — Ну вот, видите. — Если вы будете нам помогать... Отдел кадров получит указание, и вас больше никто никогда не тронет. Даже на работу сможете ходить не каждый день. Будете брать чертежи на дом, вам разрешат. А уж о том, чтобы ваши проекты выглядели прилично, наша организация позаботится. Кстати, поделитесь секретом, как вам удалось закончить институт и получить диплом инженера при таких чудовищно слабых знаниях? Взятки давали преподаватели? «Что вы! Какие взятки!» — от души рассмеялся Михаил и, внезапно, подчиняясь какому-то неясному побуждению, взял да и рассказал этому комитетчику, каким образом ухитрялся получать отметки на экзаменах. В глубине души он подозревал, что комитетчик ему не поверит и сочтет его рассказ остроумной выдумкой, но тот отнесся к Мишиному признанию неожиданно серьезно. — Это очень интересно, — задумчиво произнес он. — А вы могли бы подъехать ко мне на работу, чтобы мы поговорили об этом более предметно? В чем должен заключаться смысл предметности, Миша не уловил, но согласился без колебаний. Он считал, что связь с такой могущественной организацией, как КГБ, может стать существенным подспорьем для тихого еврейского мальчика, не обладающего способностями к точным наукам и, по сути, не имеющего в руках никакой профессии, вообще ничего, кроме неотоваренного знаниями диплома. Комитетчик назначил ему приехать для дальнейших переговоров и оставил бумажку с адресом. Миша удивился, что адрес этот был вовсе не на Лубянке, но ничего не спросил. Если он решил, что с комитетом нужно дружить, то негоже с первого же момента проявлять подозрительность и задавать лишние вопросы. На следующий день Ларкин отправился по указанному адресу. Это оказался обыкновенный жилой дом. Найдя нужную квартиру, он позвонил, но дверь ему открыл не вчерашний знакомец, а совсем другой человек, назвавшийся Павлом Дмитриевичем. И говорил с ним этот человек не о театре и гастролях, не о стукачестве и доносах, о его необыкновенном даре. В первый день все ограничилось беседой. Но Павел Дмитриевич сказал, что нужно провести серию испытаний, и попросил прийти завтра.